Наконец, заваливаясь на правые колеса, из-за поворота плавно, как самолет, вырулил полный света аквариум. Номера впереди нет. Обязательно нужно терзать людей до последней секунды. Притормозил, припал на передние колеса. Снова семерка. Что коллегами Виктора Игнатьевича было воспринято с возмутительным безразличием. Щуплый вообще не шевельнулся, а остальные... Смотри, Ириша, вот цифра 7, видишь? 7. Это женщина с ребенком, девочкой стало быть, певучая дидактика. Опять 7, уже 2. А потом 3 подряд 23-х приедет, это тетки и молодящиеся мужики. Ты смотри, твою мать, опять семерка пикирует. На полтиннике бы давно доехали. Слышь, Шурик, беги, бери диспетчера за галстук, чтобы быстрее лаптями шевелил. А то скажи, усы без наркоза повыдергаю. И обширный победный взгляд. Снова семерка. Это и впрямь издевательство. Простодушная умудренность, обычно так выгодно выделявшая Виктора Игнатьевича на автобусных остановках, изменила самым бессовестным образом. Ну-ка, Ириша, какая это цифра? Правильно, 7, выводит терпеливо и ласково. А потом подряд 3 23-х будут. 4. Они кончат партию в домино и поедут. Опять семерка, твою мать, возмущенное удовлетворение. Он же вокруг квартала ездит. Слышь, Шурик, ложись под колесо, пусть он через тебя буксует. Скажи, пока не повезешь к Ваське, не встану, победный взгляд. А подлинного возмущения ни в ком. Виктор Игнатьевич незаметно для постороннего глаза приплясывал на месте. Он уже не замечал, как жирный каплистый туман щекочет лицо. Очередная семерка. Они проходили без задержки, выныривая из иной жизни, свободные и празднично иллюминованные, как трансатлантические лайнеры. Карнавально серебрился асфальт. «Ну-ка, Ириша, сколько автобусов прошло?» Приободряя дидактически. «Неправильно, подумай. В это время всегда плохо ходят. Надо в управлении написать. 40 минут стоим. Больше. 40 минут было, когда третья подошла. Давно уж надо было написать. Да ты чтоб, твою мать, опять семерка. Точно вокруг квартала ездит. Говорил, на полтинник. Слышь, Шурик, бери его за задний мост. Но подлинным возмущением все-таки и не пахнет. Удивительное безразличие, неуважение даже и к собственным словам. Однако в теперешнем состоянии Виктор Игнатьевич не осмеливался и рассердиться как следует, а на всякий случай старался поглядывать на соседей с симпатией, и когда подошел подслеповатый на правый глаз вожделенный 23-й, Виктор Игнатьевич пропустил их вперед, хотя едва не начал при этом приплясывать в открытую. Все это время Виктора Игнатьевича преследовал то наплывающий откуда-то, то вновь удалявшийся призрак покатывающегося хохота Аллы Пугачевой. В автобусе навстречу Виктору Игнатьевичу, чернее узким цыганским лицом, решительно шагнул высокий парень. Виктор Игнатьевич отпрянул, а парень, не заметив его испуга, хватаясь за перекладины, прошатался к выходу. Это была последняя вспышка неврастении. Заняв изолированное место у колеса, лицом назад, в обстановке более домашней и в то же время среди людей, что ни говоря, все-таки лишь от них приходилось ждать защиты, Виктор Игнатьевич несколько расслабился. Сбоку послышался знакомый голос. — Слышь, Шурик, а ты сунь пятак в компостер, раз и пробей, или зубами пожуй. И победительный взгляд окрест себя, и снова: — Шурик, держись за воздух, а я за тебя. Виктор Игнатьевич задержал на своем недавнем громком коллеге долгий насмешливый взор. Пустым местом он был для Виктора Игнатьевича, вот что. Виктор Игнатьевич взглянул на его левую руку. Пальцы были сложены с прежней естественностью, но чуть прищелкивали в непринужденном ритме. На лице Виктора Игнатьевича наметилась даже простодушно умненькая улыбка, и раскаленным шилом грязная тряпка у лица, непреклонный взгляд, россыпь фиолетовых волосяных червячков вокруг носа и абсолютная беспомощность. Ужаснейший гнев поднялся из груди Виктора Игнатьевича. Схватить эту мерзкую швабру, резко вырвать... Стоп, а дальше что? Визгливые вопли, толпа белых халатов и фланелевых пижам. Он едва удерживает рвущуюся мегеру, а может быть и не удерживает, и кто знает, что за этим последует. Письмо хотя бы в ректорат, заведующий кафедрой подрался с уборщицей. Кошмар! Но почему? Почему он бесправнее этой хамки? Почему она ничего не боится? Да ясно же почему. Потому что ей нечего терять ни в репутации, ни в зарплате, а ему есть. Он сам этого и добивался всю жизнь, чтобы было что терять. Но почему же терпят в обществе таких гадких, никчемных? И снова нечаянно понял, отнюдь не никчемных. Такие, как она, необходимы обществу для всяких непрестижных работ. Мы прикованы к взаимной нужности, как каторжники к общему ядру. Совсем уж неожиданно подумалось Виктору Игнатьевичу. Взаимная нужда эта согнала нас из лесов в города и заставила, ненавидя друг друга, все-таки подтирать друг за другом грязь или возлагать на себя общие духовные тяготы. Виктор Игнатьевич сам поразился циническому размаху своих обобщений, но чувствовал, что обобщения эти в сущности в чем-то не так уж новы для него. Да, люди эти, увы, нужны ему. А он им? Понимают ли они, что в сравнении с его заботами, их собственные дела и так далее... И снова всплыло непреклонное лицо с волосяной фиолетовой россыпью, и понял Виктор Игнатьевич, что не ценит эта публика его трудов и ценить не собирается. Ему вспомнилось, как час назад, в таком же точно автобусе, он готов был обнять весь мир. Умиление собой сейчас представлялось ему готовностью обнять весь мир всех этих простых и скромных людей. А скромность-то их, оказывается, притворная. Вот-с оно, оказывается, как-с. Ну и как угодно, коли не желаете. Виктор Игнатьевич пристально оглядел доступную его взору часть пассажиров и всюду обнаружил вопиющую нескромность. Все были откровенно поглощены жалкими собственными делишками. Непременная милующаяся парочка присерьезно воркует, как голубки, ничуть не беспокоясь, что таких, как они, миллиарды уже перебывало на земле и еще столько же перебывает. Бабуся в вязаном платке, расширяющем голову к плечам, покатом из-за того же платка под пальто, делающего ее похожей на мышь, туда же лезет в автобус, суетливо спешит захватить свободное место. Веснушчатая худая девица раз и навсегда отвернулась в окно. Другая, смазливо припухшая, в кожаном пальто, рукав у локтя, не дать не взять щиколотка хромого сапога на гармонисте. Знать даже не хочется, до какой степени он для нее пустое место. Не аспирантка она, и не младший научный сотрудник. Не способен он ей доставить ни одного из ценимых ей удовольствий, не поделится же он с ней своей зарплатой. Очкастый умник, в глубокомысленных моржовых усах, стоя читает книгу, наверняка дурацкую. В этот миг усач не угодил бы Виктору Игнатьевичу, если бы даже читал его собственную монографию. Никому и в голову не приходило испытывать к Виктору Игнатьевичу какое-то особое чувство. Суд толпы. Виктор Игнатьевич встал и с непреклонным лицом, напористо склонив голову, твердой, насколько это возможно, во время движения поступью, начал пробираться к выходу. Голос абсолютно официальный, негромкий, без единой фамильярной ноты. Позвольте. Позвольте. Вы сейчас будете сходить? Благодарю. В подъезде, в почтовом ящике, Виктор Игнатьевич обнаружил большой казенного вида конверт. Опять что-нибудь выпрашивают. Что именно выпрашивают, а не наоборот предлагают, Виктор Игнатьевич не сомневался. Все, что мог, он уже получил. Как ждал он когда-то таких конвертов! Сначала от них зависело будущее, потом они превратились в знаки его общественной нужности. Сейчас же он извлек очередной знак признания с угрюмым злорадством, словно завершающую улику. И в лифте Виктор Игнатьевич с мрачным удовлетворением ощущал, как он неуклонно вместе с кабиной надвигается головой вперед. В таком движении есть что-то упорное, бычье. Жены не было, и Виктор Игнатьевич, кажется, даже знал, где она. Но ему так великолепно удавалась суровая напористость, что не хотелось отвлекаться, вспоминать. Квартира обставлялась супругой во многом помимо его воли. Обстановка плохо вязалась с тем типом образцово-чудаковатого профессора, которого он уже начал сооружать из себя. В обстановке было больше преуспеяния, чем простодушной интеллигентности. Однако для нынешней суровой напористости это было самое то. Вот только к лицу ли она ученому суровая напористость? И решительный кивок «да». к лицу. Очень кстати вышло, что от кивка упали на лоб, пускай редеющие волосы, и их пришлось откинуть новым, горделивым отбросом головы, как бы ставящим последнюю точку. Современный ученый — это деятель. В литературе же, а может просто в воздухе, до сих пор носится тип чудаковатого, рассеянного профессора, снимающего галоши при входе в трамвай. Тому каноническому профессору легко было чудачествовать, все больше воодушевлялся Виктор Игнатьевич. В те мифические времена самые предприимчивые шли не в науку, а в коммерцию, где и деньги делались главные. А сейчас, когда наука превратилась в непосредственную производительную силу, вот у него, Виктора Игнатьевича, и ученый совет, и административный, и партком, и ректорат, и кафедра, а в них Жилин, а в них Коробков, тоже ведь профессора, но галоши перед трамваем снимать не станут, нет, не станут. От них гляди, как свои галоши уберечь. А соискатели ученых степеней, а родственники абитуриентов, а выход в практику, а прополки овощебазы, а хоздоговора, полставки, финансовая дисциплина. Ведь сколько народу от него зависит материально? И всякий домогается, всякий выпрашивает. Сунься сюда со своей чудаковатостью, тот канонизированный старичок в пенсне. Да вот вам, пожалуйста. Виктор Игнатьевич вспомнил о конверте и, по государственному хмурясь, уверенно, как патологоанатом вскрыл его, а как от этих вскрытий замирало сердце когда-то. Разумеется, снова автореферат диссертации. Скоро, кажется, все заделаются кандидатами. Работать уже и сейчас некому. Лицо Виктора Игнатьевича сделалось по-государственному брезгливым. А это еще что? Алая открытка с праздником октября. Уважаемый Виктор Иванович, хоть бы отчество правильно разузнали, поздравляю вас и вашу семью, разумеется, и семью, с наступающим праздником. Сердечно желаю крепкого здоровья, семейного счастья, творческого вдохновения. В заключение убедительно прошу, ага, наконец-то и прошу, оказать мне поддержку, которая может оказаться весьма существенной. Буду очень вам признателен. Подписано «Ваш земляк», а земляков у него 200 тысяч, и фамилия. Еще бы, у них в провинции его подпись чего-то стоит. Фамилия... Виктор Игнатьевич только сделал вид, что незнакомая, а так-то он сразу вспомнил. Прошлым летом он заезжал в родной город, и школьный приятель, скорее всего, тоже не случайно, затащил к сослуживцу своей жены. Ассистенту под 40 из тамошнего пединститута. Хороший, мол, мужик, домашняя наливка и дры-пр. Уж как тот суетился, как хлопотал. А за наливкой пустился плакаться, что на работе его окончательно доедают, уже кости начали глодать, и лекционные часы отняли, и вечерними занятиями, да комиссиями заездили. Что не похоже, все на него, а спасение одно — защита. Так они и защиту тормозят. На последнем обсуждении, например, самую тяжелую артиллерию хлебосольный хозяин пустил в ход, наливку подливал, в глаза рассматривал, сынишку пятилетнего привлек, покажи дяде Вите, как ты рисуешь. Но Виктор Игнатьевич авансов не давал, слушал рассеянно, поддакивал рассеянно, пригубливал рассеянно и над рисунками сисюкать не стал, взглянул рассеянно и задумался, а ты, значит, мальчик, иди поиграй. Впрочем, сочувствовать-то Виктор Игнатьевич как раз сочувствовал. Поражался даже, но с таким простодушием, что сразу было ясно, он никак не связывает всех этих безобразий со своими служебными возможностями, о которых по скромности своей никогда и не вспоминает. И диссертационной работой хозяина он как бы даже и заинтересовался, но сугубо научной стороной, не более того. А тот попрошайка все же прислал свой жалкий авторефератишко. Но теперь Виктор Игнатьевич не собирался увиливать. Теперь он готов был заявить со всей прямотой, что работа так себе, очень средняя. Да, такие защищают сотнями, но это еще не основание, чтобы и он поддерживал что-либо подобное. И позиция его будет только принципиальной, не более того, хотя и не менее. И по инерции прямоты нечаянно понял, да он же не из принципа отказывает. А потому лишь, что с одной стороны лень вникать, писать, отправлять этот чертов отзыв, а с другой, мало ли что, у земляка на кафедре, кажется, склоки, Накапает кто-нибудь, пойдут разбирательства, расхлебывай потом. Хотя, вообще-то, если бы не та хамка, он, возможно, и снизошел бы, черканул пару строк на казенном бланке. Прямота уже начала наглеть, резать правду матку собственному хозяину в глаза. Виктор Игнатьевич прям-таки покоробил ее бестактность. Какая еще уборщица? Что ж, по-вашему, с его стороны было бы принципиальнее содействовать слабой работе? И чуть руками не развел. Да ведь как он ни поступив, все будет непринципиально. Принципиально могут поступать только принципиальные люди. А непринципиальные, что бы они ни делали, все равно способны действовать только по каким-то личным мотивам. Открытие было до того обескураживающим, что Виктор Игнатьевич упрямо сдвинул брови и напористо склонил голову. Он решил рассердиться, и гнев, не затравленный, а облегчающий, уверенный гнев, подобно свежему ветру, послушно расширил его грудь, сладостный гнев сильного. Виктор Игнатьевич брезгливым жестом отбросил тощую брошюрку, немедленно соскользнувшую за письменный стол, и с радостью отметил, какая непосредственная свежесть чувств до сих пор доступна ему. В конце концов, ему-то в свое время никто не помогал. Все достигнуто своим горбом. Виктору Игнатьевичу и подлинно пришлось-таки понатрудить спину, правда, больше поясницу, чем плечи, пока он выбивался в доктора. Но с заведованием кафедры ему повезло. Впрочем, слово «повезло» давно ведь уже улетучилось из лексикона Виктора Игнатьевича. Виктор Игнатьевич поднял голову и смело посмотрел в глаза всем грядущим попрошайкам. Однако на миг все же сделалось как-то неуютно, словно зимой отворили дверь на улицу. Насколько же удобнее было обращаться с попрошайками прежнему чудаковатому профессору? «Что вы, я даже и не знаю, кто у нас этим занимается», или «О, эти вещи не для меня», и вопрос закрыт. У него уже и глуховатость начала вырабатываться специфическая, и все полагающиеся дефекты речи, не то картавость, не то шепелявость, вроде как у того старичка, который что-то им читал на втором курсе и произносил «Ляйбниц» вместо «Лейбниц». Он тоже, говорят, был до крайности непрактичен. «Тоже прохвост был, должно быть, порядочный», — прибавила прямота, и Виктора Игнатьевича потянула обратно, в тепло, в уют, в недосказанность. Однако он лишь вскинул подбородок повыше и некоторое время посидел в этой позе, решительно барабаня пальцами по лакированным подлокотникам. В душе рождались, таяли и снова рождались какие-то образы, сомнения, страхи. Ведь того-то образцового старичка, в которого он так уверенно вырастал, все любили, или уж, по крайней мере, снисходили к нему. Ну, что взять строгательного, непрактичного профессора, вечно парящего в каких-то империях, с трудом отыскивающего с них дорогу даже и в уборную? Вот к суровым и деятельным к ним и требования иные. Уж коли ты решительный и энергичный, так будь добр оставаться таковым не только с низшими, но и с высшими. Что-то там пробивай, тому квартиру, этому тематику, третьему ставку. Виктор Игнатьевич затосковал. Отсеченный от теплого уютного мира ледяным стеклом прямоты, он с тоской взирал на прежнего себя, чудаковатого профессора, как душа глядит из холодных звездных туманностей на только что ею покинутую бренную оболочку, пока еще продолжающую мирно дремать у теплого камина. И, кажется, не все потеряно, еще не вошла жена, не раздался крик ужаса, но поздно. Не вернуться обратно в теплый мир душе, отведавшей беспощадной космической ясности. А ведь как чудесно впору приходилась ему эта столь долго взращиваемая оболочка. Каким великолепным панцирем она служила, прочным, гибким, невесомым, мягким, теплым, невидимым. Зазвонил телефон, и от этого сигнала из внешнего мира Виктор Игнатьевич неожиданно вспрянул, словно от призыва боевой трубы. «Какие страхи и сомнения не громозди, а перед капралом ты должен предстать в полном снаряжении». И душа шустренько раз-два юркнула назад в опустевшую оболочку, юркнула, будто расшалившаяся школьница в постель, и затаилась, как в тихий час в пионерлагере, прислушиваясь к грозным шагам воспитательницы. Поэтому с кресла вставал Виктор Игнатьевич как-то еще не ясно, но уж к телефону припустил канонической семенящей трусцой, близоруко вглядываясь под ноги. С кем и о чем беседовал Виктор Игнатьевич, неизвестно. Из прихожей доносился только неразборчиво добродушный дребезжащий тенорок с трудноуловимым, но трогательным дефектом речи, из которой удалось разобрать лишь исключительно в целях постижения научной истины. Обратно Виктор Игнатьевич вернулся с рассеянной, но отнюдь не глуповатой добродушной улыбкой, чуточку по-детски оглядывая комнату. Он совсем не вязался с ее интерьером. При взгляде на кресло в памяти Виктора Игнатьевича мелькнуло какое-то воспоминание о каком-то космическом холоде, но воспоминание это мягко, словно тюлевая занавеска под летним ветерком, коснулось его лица и улетучилось в каминную трубу. И Виктор Игнатьевич с примиренной печалью покивал себе: «Да-да, научная работа требует человека целиком». Таким его и нашла жена, точнее уже вдова, в любимом кресле с кроткой наивной улыбкой на губах, но совершенно остывшего. Только на эмалевом овале эта улыбка превратилась из наивной в растерянную. Смерть-то, оказывается, не перехитришь. Зато звание заслуженного деятеля науки было золотыми буквами высечено на черном мраморе его надгробной стеллы. А его вдова Лидия Игнатьевна и через 20 лет при каждой встрече в нашем престижном уголке интересовалась с горьким торжеством: «Неужели вы этого не слышали? Добивают науку. Нет, это не просто так, это кому-то выгодно». Я скорбно кивал, но ни о чем не спрашивал, давая возможность поскорее перейти к главному, к разговору о покойном муже и о том, как они любили друг друга. Главное утешение любящего, потерявшего своего любимого, воспеть историю их великой любви. Эту истину я узнал от самого Орфея. «Мы еще в школе обратили внимание друг на друга», — рассказывала Лидия Игнатьевна, и я радовался, что хотя бы я готов это выслушивать в 30-й раз. Он Игнатьевич и я Игнатьевна. Мы так всю жизнь прожили, как брат с сестрой. Мы даже засыпали, держась за руки. Я кивал с выражением не столько сочувствия, сколько восхищения. Орфей и это мне открыл. Певец своей великой любви нуждается прежде всего не в сострадании, но в восхищении. Да, его утрата ужасна, но и какое же редкое счастье выпало ему на долю. И Лидия Игнатьевна всегда отходила от меня, умиротворенная и благостная, потому что я никогда не притворялся. У меня и в самом деле всякий раз наворачивались слезы, тощая шея, для которой не хватало никакого шарфа, и длинный нос кляузницы, летом красной, а зимой фиолетовой, делали ее лишь еще более трогательной. И песню о своей любви она сочинила самую бесхитростную. Прошли, держась за руки, от школьной до гробовой доски. Мечта большинства российских женщин скромная и стандартная, как двухкомнатная хрущевка. Я не шучу. Я давно не шучу со смертью. С той самой минуты, как она отняла у меня Ирку.